Глава 34. О преображении беса. Минуты как будто потекли медленнее. Я внимательно прислушивался к себе, отслеживая свое состояние. Амброзия пока только осваивалась в моем организме, постепенно захватывая его часть за частью. Я чувствовал, как она бежит по венам, горячая и ядовитая. К лицу прилил жар, и я потер его ладонями. Краснею, как барышня, услышавшая неприличные слова. Но вскоре эта проблема отошла на второй план. Ее место заняла другая, посерьезнее. Мне обручем сдавила грудь, не вздохнуть. Авгур точно дал мне амброзию, или пятый командир подговорил его отравить меня. Я не удивлюсь такому раскладу. Ощущение было, словно на грудь упала огромная гранитная плита. Легкие сжались, отказываясь впускать воздух. Борясь с собственным телом, я пошатнулся. Налетел на стол и столкнул фиал на пол. Он упал, но не разбился. Зато звук привлек Эву. Все это время она стояла около двери истуканом, и лишь заметив, что у меня проблемы, устремилась на помощь. Если мужу угрожает опасность, идеальная жена может действовать самостоятельно ради того, чтобы его спасти. «Что с тобой, любовь моя?» — волновалась Эва. «Хотел бы я, чтобы эта тревога была настоящей. Но, увы, амброзия все еще руководила ее поступками. А это значит, что на меня она пока не подействовала. Но, к счастью, я снова мог дышать. Эва своим присутствием облегчила мои страдания. Может, в этом весь секрет? Мы должны пережить это вместе. Дай мне свою руку». Попросил я, и жена без промедления подчинилась. Я сжал ее ладони, мне стало намного легче. Теперь ощущал лишь нарастающее тепло в теле, как будто в районе солнечного сплетения разгоралось солнце. Сперва оно согревало лучами, потом обжигало, становясь все горячее и горячее. Так недолго сгореть дотла. В ушах нарастал гул, а перед глазами возникла рябь. Меня замутило, и я зажмурился. Жар внутреннего солнца стал невыносим. Казалось, еще чуть-чуть, и оно оплавит кожу, вырвавшись наружу ярким светом прямо через грудную клетку. Нет, все-таки выпить амброзию было плохой идеей. О чем я думал? Внезапно все изменилось. Словно кто-то щелкнул пальцами, и боль, угроза скорой смерти, весь прочий негатив растворились без следа, как их не бывало. В мыслях задержался лишь один вопрос. О чем я только что думал? Я забыл. Вообще обо всем. Я открыл глаза, сфокусировал зрение, и первое, что увидел, — Евангеллу. Сразу стало ясно, о чем я думал. Конечно, о ней. Всегда и только о ней. Жена и раньше казалась мне красивой, но сейчас ее как будто окружало сияние. Идеальное, совершенное, безупречное. Не существует эпитета, который в состоянии передать, насколько Эва восхитительна. Я смотрел на нее и снова не мог дышать. Между нами словно протянулся канат. От меня к ней, от нее ко мне. Тугой, крепкий, не разорвать. Он шел из моей души. Проходил через сердце прямиком к ее сердцу и душе. Незримая и нерушимая связь. Пальцы Эвы в моей ладони дрогнули. Она заморгала часто-часто. Жена выглядела как человек, которого грубо разбудили посреди ночи. Он трясет головой, пытается проснуться и понять, что происходит. Так было и с ней. Эва приходила в себя от амброзии. Это наполняло меня триумфом. Не зря я выпил эту дрянь. «Где я?» Она обвела взглядом комнату. «Мы же были в горах». У нее был удивленный вид. Последние несколько дней наш приход в цитадель, общение с Авгуром, не отложились в ее памяти. Их как будто не было. Вот еще одно подтверждение тому, что человек, выпив амброзию, теряет свою личность. Его душа впадает в спячку, а тело продолжает жить. Надо было что-то ответить, как-то объяснить происходящее, но мои мысли приняли иное направление. Взгляд скользнул вниз и споткнулся на вырезе платья. Округлая девичья грудь манила. Я помнил, как идеально она ложится в ладонь и какая она упругая. Мне в сердце будто воткнули острый нож по самую рукоять. Мне было и больно, и сладко. Амброзия уже насквозь пропитала меня, но я все еще пытался думать. Выходило плохо, я не мог сосредоточиться. Как следует порадоваться возвращению жены, и то не получалось. Я был бессилен перед действием любовного напитка или перед самой Эвой. В третий раз за последний час у меня перехватило дыхание, но теперь уже от возбуждения. Меня разом накрыло. Это была даже не страсть, а что-то более дикое и неконтролируемое. Я не просто хотел целовать эти губы, а силой сминать их, полностью завладеть Эвой, врасти в нее, чтобы навсегда вдвоем, никогда не расставаться, вместе до последнего вздоха. В глазах жены я видел отражение собственных желаний. Она чувствовала то же самое. Нас тянуло друг к другу с неимоверной силой. Все, чего я хотел, сделать Эву своей. Взять ее на столе или на полу, неважно где. Мне просто надо получить ее. Сейчас, немедленно. Я потянулся к жене. Она, в свою очередь, подалась мне навстречу. Наши губы почти встретились. Я уже чувствовал дыхание Эвы, скользящее по моей коже. Еще мгновение и... «Не смейте этого делать!» Раздалось за спиной. Мы с Эвой одновременно вздрогнули и обернулись на голос. На самом интересном месте нас прервал Авгур. Вид у него был крайне недовольный. «Ладно, она ничего не знает, но тебе-то я все объяснил. Любая физическая близость усиливает притяжение». С этими словами он ударил нас по рукам, заставляя разорвать контакт. Вклинившись между нами, Авгур оттеснил Эву подальше от меня. И тут меня снова накрыло. Но на этот раз не страстью, а ревностью. Черной, густой и вязкой, как смола. Я поймал себя на том, что тянусь к шее Авгура, чтобы ее сломать. Никто не смеет вставать между нами. Столь яростное желание убить напугало меня. Я тряхнул головой. Так нельзя. Это ненормально. Прямо сейчас тебе лучше уйти. Авгур указал мне на дверь. Я позабочусь о твоей жене. Как мы и договаривались, следующие 3 дня она проведет здесь. А когда они закончатся, амброзия выветрится из вашей крови, и вы сможете нормально пообщаться. Я с трудом кивнул. Да, именно так мы и договаривались. Авгур прав. Но до чего это тяжело? Как мне уйти? Как оторваться от Эвы? Где найти силы сделать хоть один шаг прочь? Решив, что если не буду смотреть, станет легче, я зажмурился. Не сказать, чтобы это помогло. Я все еще чувствовал присутствие Эвы в комнате. Звук ее дыхания, ее запах. Они манили меня. Но я запретил себе на них сосредотачиваться. Простое действие — занести ногу и поставить ее. Далось с огромным трудом. Но я повторил его снова, и снова, и снова. И так до тех пор, пока не добрался до двери. Понял, что у цели, когда уперся в стену спиной. Тогда я крутанулся на пятках, рванул засов, а затем дверь на себя и вышел из комнаты. Дальше были ступени. Я несся по ним, не разбирая дороги, рискуя оступиться и свернуть себе шею. Бежал потому, что знал, стоит замешкаться хоть на секунду, я поверну назад, а этого нельзя допустить. Наверху хлопнула дверь. Авгур запер башню. Отлично. Даже если я не выдержу и вернусь, буду выйти и умолять меня впустить. Он этого не сделает. Авгур не допустит нашей встречи. На него можно положиться. Раз уж сейчас я не могу положиться на себя.